«Авалон. Как давно он служит верховным жрецом?» «С тех пор, как Вурлицер сыграл предыдущему «Проваливай, Джек, и никогда не возвращайся». Знаменитая песенка «Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more, no more». «А как Вурлицер вообще попал сюда, вниз?» «Наверное, через туннель под Крокет-стрит. Он ведет в старый Гранит-хаус». «Дом, прилегающий к территории Аламо. Объект легенд и слухов, в том числе и тех, в которых рассказывается об обширной системе подземных коммуникаций в бывшей католической миссии». «А бывало ли так, чтобы он играл сам по себе?» «Нет, никогда. С чего бы ему играть бесплатно?» Об одной кошмарихе рассказывали, будто она здесь уже так давно, что не помнит даже, была ли когда-нибудь где-то в другом месте. Ее звали Дион, и все свое время она проводила, затачивая и полируя грозный боевой нож. Для этой воительницы Джикс и приберег наиболее важные вопросы. «Сколько всего песен в репертуаре Вурлицера?» — спросил он. 30? 40? Дион помотала головой. «Столько, что ты себе даже не представляешь. И по временам он играет такое, чего никто из нас никогда не слыхал». Ее ответ подтвердил подозрение Джикса, что эта машина — непростой механизм. Вурлицер представлял собой нечто гораздо, гораздо большее. В его памяти хранились все песни, которые кто-либо, когда-либо любил. И тогда он задал свой главный вопрос. «Вурлицер хоть раз ошибся?» Дион перестала точить нож и, немного подумав, ответила. «Один раз. Но, как по мне, так это промашка Авалона. Он неправильно истолковал пророчество Вурлицера». Дион наклонилась поближе к Джиксу и зашептала. «Несколько лет назад Авалон попросил у Вурлицера дать нам какое-нибудь задание. И Вурлицер сыграл две песни подряд за одну монету. Первая была «Часовня любви», а вторая — «Читануга чух-чух». «Chapel of Love» — песня, написанная Джеффом Барриса «Товарищи» и ставшая известной в исполнении группы «Dixie Cups» в 1964 году. «Читануга чу-чу» — знаменитая американская песня, написанная Маком Гордоном и Гарри Уорреном. Они написали ее во время поездки по Южной железной дороге на поезде под названием «Особый Бирмингемский». Источником вдохновения послужил паровозик типа 260, принадлежащий компании Южных дорог Цинциннати. Сейчас он находится в Читануге, в железнодорожном музее, где носит имя Читануга Чу-Чу. «Обычно Авалон очень здорово толкует предсказания. Никому и в голову не пришло, что он мог так опростоволоситься. Погнал нас всех в дыру под названием Лав, что в Оклахоме, разыскать часовню, которая перешла в Междумир. Ну, само собой, разыскали. Потом он сказал, что мы должны ее поднять, перенести и поставить поперек мертвой железной дороги. Мы так и сделали. А после этого вернулись домой, и все. С тех пор ни слуху, ни духу, ничего из этого не вышло. Ну, не глупость, а?» «Си», — согласился Джикс, — «Локо». Ну ж кто-кто. А он-то знал, что все получилось как надо. Ведь только благодаря этой церквушке Милос пошел на таран особняка. Не будь ее, Милосу и в голову не пришло бы, что и особняк тоже можно опрокинуть с рельсов. Не будь ее, при виде жутких светящихся кошмаров, после света Мэри попросту спрятались бы в поезде, как черепаха прячется в панцирь. И тогда никто из них, ни Джилл, ни Мэри, ни сам Джикс, не попал бы сюда». Из чего следовал вывод, что они здесь по воле Вурлицера. По призрачному телу Джикса пробежал призрачный холод. Выходит, Вурлицер не только давал кошмарам советы, как поступать в настоящее время, он также планировал будущее. Да, с такой силой нельзя не считаться. Кто он, друг или враг? Или Вурлицер действует, как ему в голову взбредет, и его намерения невозможно предугадать? Оказавшись в Междумире, Джикс склонился к верованиям своих майянских предков. Здесь, в этой мистической вселенной, изобилие и разнообразие сверхъестественных существ казалось ему очень к месту. Коварные майянские боги любили упиваться человеческой глупостью и недомыслием. К тому же богов было огромное множество. Если бы выбор стоял лишь между двумя вариантами, чьим голосом является Вурлицер, бога или дьявола, то задача значительно упростилась бы. Но для Джикса существовало гораздо больше альтернатив. А может, эта машина — лишь талисман, предмет, приносящий счастье. Если она той же природы, что монетки и печенье судьбы, то тогда она сродни спасательному кругу, брошенному душам, заплутавшим в этом срединном царстве. Ему хотелось в это верить, но единственным способом выяснить все наверняка было задать автомату вопрос. К сожалению, Вурлицер был под постоянной охраной. К тому же у Джикса не было монеты. Юноша-ягуар узнал, что все монеты, которые кошмарам удавалось раздобыть, скармливались Вурлицеру. Все, кроме одной. Малыш Ричард хранил в своей хрюшке-копилке одну единственную монетку на непредвиденный случай. Проблема заключалась лишь в том, что хрюшка была сделана на старомодный манер. В ней не было резиновой пробки снизу, лишь прорезь на спине. Значит, достать содержимое можно было, только разбив копилку. Но вот беда. В Междумире ничего нельзя разбить, разве что вещь предназначена для разрушения.